Самым известным из них был рубин на дуге, разделявший две половины короны. Поверх него находился крест из пяти больших бриллиантов. К началу 1880 года ювелирная стоимость изделия Эккарта и Позье превышала 1 миллион рублей. Золотой скипетр, сделанный по заказу императора Павла I, имел в длину 81 сантиметр и был украшен уникальными камнями. В середине ручки и внизу его опоясывали два бриллиантовых обруча, а наверху вделан знаменитый бриллиант Орлов в 185 карат. Как ни противны в данном случае меркантильные соображения, но стоит заметить, что стоимость скипетра оценивалась в 2,5 миллиона рублей, и он считался одним из самых дорогих ювелирных украшений своего времени. Впервые в истории государства церемониальный въезд в Москву осуществился не торжественным медленным кортежем, состоящим из карет, а достаточно скромно, по железной дороге. 17 августа 1856 года Александр Николаевич с семьей и блестящей свитой проехал по Тверской улице под звон многочисленных московских колоколов и грохот артиллерийского салюта. У часовни Иверской Божьей Матери цари вся свита сошли с коней, императрица с детьми вышла из экипажа и приложились к чудотворной иконе, пройдя после этого пешком на территорию Кремля. Церемониал коронации следовал утвержденным Петром I наметкам плана, разработанного для коронации его супруги Екатерины I. Шествие открывал взвод кавалергардов, который позже выстраивался по обе стороны паперти Успенского собора в Кремле. Следом за ним шли 24 пажа и столько же камер пажей, проходивших через собор и ожидавших окончания церемонии в синодальной палате. Затем за верховным маршалом, князем Голицыным, следовал император под балдахином, который несли 16 генерал-адъютантов. Во время коронации Александр Николаевич восседал на престоле Ивана III, а Мария Александровна на троне Михаила Федоровича Романова. После окончания церковной службы, венчавшей всю церемонию, император с супругой прошли в Архангельский собор, чтобы поклониться могилам русских царей из рода Рюриковичей. Возвращаясь к предзнаменованиям, которыми столь богато царствование нашего героя, отметим, что не обошлось без них и во время его коронации. Стоявший с державой старик Горчаков внезапно потерял сознание и упал, выронив подушку с символом. Шарообразная держава, зазвенев, покатилась по каменному полу, все ахнули. Лишь монарх спокойно сказал, имея в виду Горчакова, «Не беда, что свалился, главное, что стоял твердо на полях сражений». Царь и корона. Итак, Александр Николаевич стал императором Александром II, апостолом и культовым героем, призванным действовать, сообразуясь не столько с собственной логикой, сколько с логикой своего нового поста. Может быть, он и имел определенные исторические пристрастия, но, в отличие от предшественников, никогда не ссылался на Петра Великого или Екатерину II, как на некие ориентиры в своей деятельности. В начале царствования новый монарх робко попытался опереться на опыт государственного управления отца Николая Павловича, но время и обстоятельства заставили его действовать вопреки этому опыту. Он был призван помочь стране сделать резкий рывок и догнать ведущие державы мира, надеясь осчастливить этим своих подданных. К сожалению, как показала история, их могли осчастливить или чудеса, исходившие от верховной власти, или резкое ограничение и слом этой власти. Александр же Николаевич собирался заниматься всего-навсего проведением реформ. Можно спокойно и с достоинством нести бремя власти, гордясь тем, как богатеет, становится все более могучей держава, а если не становится, или это происходит слишком медленно, незаметно для глаза, можно погрузиться в рутину каждодневных дел и монотонно исполнять роль директора огромного департамента, именуемого державой, империей. А если к подобному роду занятий не лежит душа, а то и просто нет таланта к бюрократической работе. Можно попытаться рывком совершить почти невозможное, переменить вековой быт страны, подстегнуть ее неторопливое перемещение по пути прогресса, а если результаты подобных рывков сказываются далеко не сразу, да и не все из них однозначно благотворны, и возникает мысль облегчить монаршью ношу, оставить участок деятельности своим наследникам. Впрочем, до подобных настроений, до усталости от власти, Александру Николаевичу в 1856 году было еще очень далеко. Он полон сил и замыслов, он нравится окружающим его людям, да и российское общество присматривается к нему достаточно доброжелательно. Так был ли он готов к тому, чтобы не только занять престол, но и совершить, утвердясь на нем, те действия, которых ждала от него страна? По этому поводу в исторической литературе существуют самые разные точки зрения. От утверждения, что наш герой был бледным эпигоном своего отца, до мнения, будто на российский престол вступил прирожденный реформатор. Для того, чтобы разобраться в этой разноголосице, попробуем не столько начать сначала, сколько подвести некоторые итоги первой части нашего разговора. Во-первых, кто и чего ждал от нашего героя? Не секрет, что единодушия в российских ожиданиях не было и не могло быть, слишком пестрым оставалось общество, а значит, слишком противоречивым оказывались интересы разных его слоев. Высшая бюрократия в лице старых николаевских служак жаждала наведения порядка в стране, то есть отлаживания работы государственного аппарата, разболтанного за годы Крымской войны. Ни о каких серьезных переменах, кроме разве что кадровых, эти люди не думали, поскольку николаевская система правления представлялась им единственно возможной, а Крымская война — досадным недоразумением. За этими деятелями, как вскоре оказалось, располагался относительно широкий и достаточно влиятельный слой средне-высшей бюрократии, многие представители которого имели свое видение решения возникших перед Россией проблем. Оно включало в себя реформирование разных сфер жизни империи, вплоть до введения в будущем конституционного правления. С точки зрения чиновников-реформаторов, Александр II должен был встать во главе преобразований и своим авторитетом помочь им, чиновникам, вести Россию по пути прогресса, то есть дальнейшей европеизации страны. Этот слой средневысшей бюрократии не верил в способность разобщенного, неорганизованного общества помочь Зимнему дворцу в деле преобразований, допуская участие отдельных членов этого общества в реформах в качестве экспертов или проводников перемен на местах. Поместное дворянство, несмотря на свою неоднородность, ожидало от нового императора прежде всего наведения порядка в растревоженной войной деревне и финансах. Подавляющее большинство из этих дворян и не думало о никаких серьезных переменах в социально-политической области, с трудом представляя себе некрепостническую Россию. Конечно, среди помещиков имелись люди, просчитывавшие варианты отмены крепостного права и даже приветствовавшие их, однако они составляли ничтожную часть провинциального дворянства. Что касается изменения системы управления страной, то большинство помещиков придерживалось убеждений своих дедов и прадедов, считавших, что абсолютная власть монарха справедливее и выгоднее для первого сословия, чем олигархическое правление нескольких аристократических фамилий. Конституционные мечты либералов упрямо ассоциировались в головах помещиков с хаосом смутного времени или затейкой верховников в конце 1720-х годов. Наконец, для городских слоев и крестьянства воцарение нового императора связывалось с надеждами на выравнивание правового положения российских сословий вплоть до освобождения помещичьих крестьян и отмены ряда проявлений крепостного права. Ожидания широких народных масс весьма трудно точно классифицировать, и потому что эти ожидания слишком широки, и потому что они чрезвычайно неопределенны.